Конец пятой части. Часть шестая. Ссылка. «И кости по родине плачут». Русская пословица. Глава первая. Ссылка первых лет свободы. Наверное, придумало человечество ссылку раньше, чем тюрьму. Изгнание из племени, ведь уже было ссылкой. Соображено было рано, как трудно человеку существовать, оторванному от привычного окружения и места. Все не то, все не так и не ладится, все временное, не настоящее, даже если зелено вокруг, а не вечная мерзлота. И в Российской империи со ссылкой тоже не запозднились. Она законно утверждена при Алексее Михайловиче соборным уложением 1648 года. Но и ранее того, в конце XVI века, ссылали безо всякого собора. Опальных каргопольцев, затем угличан, свидетелей убийства царевича Дмитрия. Просторы разрешали, Сибирь уже была наша. Так набралось к 1645 году 1500 ссыльных, а Петр ссылал многими сотнями. Мы уже говорили, что Елизавета заменяла смертную казнь вечной ссылкой в Сибирь. Но тут сделали подмену, и под ссылкою стали понимать не только вольное поселение, а и каторгу, принудительные работы. Это уже не ссылка. Александровский устав о ссыльных 1822 года эту подмену закрепил. Поэтому, очевидно, в цифрах ссылки XIX века надо считать включенный в каторгу. В начале XIX века ссылалось, что не год, от 2 до 6 тысяч человек. С 1820 года стали ссылать еще и бродяг, по-нашему тунеядцев. И так уже вытягивали в иной год до 10 тысяч. В 1863-м излюбили и приспособили к ссылке отчужденный от материка пустынный остров Сахалин. Возможности еще расширились. Всего за XIX век было сослано 500 000. В конце века числилось ссыльных единовременно 300 тысяч. Все эти данные взяты из тома 16-го «Западная Сибирь», известной книги «Россия» Семенова Тяншанского. Не только сам знаменитый географ, но и его братья были настойчивыми, самоотверженными либеральными деятелями. Они много способствовали прояснению идеи свободы в нашей стране. В революцию вся семья их разгромлена. Один брат расстрелян в их уютном имении на реке Ранове. Само оно сожжено, вырублен большой сад, аллеи лип и тополей. Ссылка так развита была в России именно потому, что мало было отсидочных тюрем, не в практике. К концу века ссыльное установление многообразилось. Появлялись и более легкие виды. Высылка за 2 губернии, даже высылка за границу. Это не считалось такой безжалостной карой, как после октября. Якубович, «В мире отверженных», Москва, художественная литература, 1964 год. Внедрялась и административная ссылка, удобно дополняющая ссылку судебную. Однако ссыльные сроки выражались ясными, точными цифрами, и даже пожизненная ссылка не была подлинно пожизненной. Чехов пишет в «Сахалине», что после 10 отбытых лет ссылки, а если вел себя совершенно одобрительно, критерий неопределенный, но применяли его, по свидетельству Чехова, широко, то и после 6, наказанный переводился в крестьянское состояние и мог возвратиться куда угодно, кроме своего родного места. Подразумеваемый, всем тогда естественный, а нам теперь удивительной особенностью ссылки последнего царского столетия, была ее индивидуальность. По суду ли, административно ли, но ссылку определяли отдельно каждому, никогда по групповой принадлежности. От десятилетия к десятилетию менялись условия ссылки, степень тяжести ее, и разные поколения ссыльных оставили нам разные свидетельства. Тяжелы были этапы в пересыльных партиях. Однако и от Якубовича, и от Льва Толстого мы узнаем, что политических этапировали весьма сносно. Кон добавляет, что при политических этапная конвойная команда даже и с уголовниками хорошо обращалась, отчего уголовники очень ценили политических. Многие десятилетия сибирское население встречало ссыльных враждебно. Им выделялись худшие участки земли, им доставалась худшая и плохо оплачиваемая работа, за них крестьяне не выдавали дочерей. Непристроенные, худоодетые, клейменные и голодные, они собирались в шайки, грабили и тем пуще ожесточали жителей. Однако это все не относилось к политическим, чья струя заметно стала с 70-х годов. Тот же Кон пишет, что якуты встречали политических приязненно, с надеждой как своих врачей, учителей и законосоветчиков в защите от власти. У политических в ссылке были во всяком случае такие условия, что выдвинулось из них много ученых, чья наука только и пошла со ссылки, краеведов, этнографов, языковедов, естественников, а также публицистов и беллетристов. Тан Багарас, Йохельсон, Штернберг. Чехов на Сахалине не видел политических и не описал их нам. По юридической своей простоте, а вернее в духе своего времени, Чехов не запасся для Сахалина никакой командировкой, никакой служебной бумагой. Тем не менее он был допущен к придуманной им переписи ссыльно-каторжных и даже к тюремным документам. Примерьте это к нам. Поезжайте проверить гнездо лагерей без направления от НКВД. Только с политическими встретиться ему не дали. Но, например, Кон, сосланный в Иркутск, стал работать в редакции прогрессивной газеты «Восточное обозрение», где сотрудничали народники, народовольцы и марксисты Красин. Это был не рядовой сибирский город, а столица генерал-губернаторства, куда по уставу о ссыльных не надлежало вовсе допускать политических. Они же служили там в банках, в коммерческих предприятиях, преподавали, перетирались на журфиксах с местной интеллигенцией. А в Омском степном крае ссыльные протаскивали такие статьи, которых цензура нигде в России не допустила бы. Даже златоустовскую стачку ссыльный Омск снабжал своей газетой. Еще стал через ссыльных радикальным городом и Красноярск. А в Минусинске вокруг Мартьяновского музея собралась столь уважаемая и не знающая административных помех группа ссыльных деятелей, что не только беспрепятственно создавало всероссийскую сеть перехоронок приютов для беглецов. Впрочем, о легкости тогдашних побегов мы уже писали. Но даже направляло деятельность официального Минусинского Виттовского комитета. Феликс Кон, «За 50 лет», том 2, «На поселении». Издательство Всероссийского общества политкоторжан и ссыльно-поселенцев. Москва, 1933 год. И если о сахалинском режиме для уголовных Чехов восклицает, что он сведен самым пошлым образом к крепостному праву, этого не скажешь о русской ссылке для политических с давнего времени и до последнего. К началу XX века административная ссылка для политических стала в России уже не наказанием, а формальным, пустым, обветшалым приемом, доказавшим свою негодность. Гучков. Столыпин с 1906 принимал меры к полному упразднению ее. А что такое была ссылка Радищева? В поселке Усть-Илимский острог он купил двухэтажный деревянный дом, кстати, за 10 рублей, и жил со своими младшими детьми и свояченицей, заменившей жену. Работать никто и не думал его заставлять. Он вел жизнь по своему усмотрению и имел свободу передвижения по всему Илимскому округу. Что была ссылка Пушкина в Михайловское? Теперь уже многие представляют, побывав там экскурсантами. Подобной тому была ссылка и многих других писателей и деятелей: Тургенева в Спасское Лутовиново, Аксакова в Варварино по его выбору. С декабристом Трубецким еще в камере Нерчинской тюрьмы жила жена, родился сын. Когда ж через несколько лет он был переведен в Иркутскую ссылку, там у них был огромный особняк, свой выезд, лакеи, французские гувернеры для детей. Юридическая тогдашняя мысль еще не созрела до понятий «враг народа» и «конфискация всего имущества». А сосланный в Новгород Герцен по своему губернскому положению принимал рапорты полицмейстера. Такая мягкость ссылки простиралась не только на именитых и знаменитых людей. Ее испытали и в XX веке многие революционеры и фрондеры, особенно большевики, их не опасались. Сталин, уже имея за спиной 4 побега, был на 5-й раз сослан в саму Вологду. Вадим Подбельский за резкие антиправительственные статьи был сослан из Тамбова в Саратов. Какая жестокость! Уж, разумеется, никто не гнал его там на изневольную работу. Этот революционер, чьим именем перезваны почтовые улицы многих русских городов, настолько, видимо, не имел навыков труда, что на первом же субботнике получил мозоль и от мозоли умер. Но даже и такая ссылка, по нашим теперь представлениям, льготная. Ссылка без угрозы голодной смерти воспринималась ссылаемым подчас тяжело. Многие революционеры вспоминают, как болезнен пришелся им перевод из тюрьмы с ее обеспеченным хлебом, теплом, кровом и досугом для университетов и партийных перебранок в ссылку, где приходится одному среди чужих измысливаться о хлебе и крови. А когда изыскивать их не надо, то, объясняют они, кон, еще хуже, ужасы безделья. Самое страшное то, что люди обречены на бездействие. И вот некоторые уходят в науки, кто в наживу, в коммерцию, а кто спивается от отчаяния. Но отчего безделье? Ведь местные жители не жалуются на него. Они едва управляются спину разогнуть к вечеру. Так точнее сказать, от перемены почвы, от сбива привычного образа жизни, от обрыва корней, от потери живых связей. Всего 2 года ссылки понадобилось журналисту Николаю Надеждину, чтобы потерять вкус свободолюбия и переделаться в честного слугу престола. Буйный разгульный Меншиков, сосланный в 1727 году в Березов, построил там церковь, толковал с местными жителями о суете мира, отпустил бороду, ходил в простом халате и в 2 года умер. Казалось бы, чем изнурительно, чем уж так невыносима была Радищеву его вольготная ссылка. Но когда потом в России стала угрожать ему повторная ссылка, он из страха перед нею покончил с собой. А Пушкин из села Михайловского, из этого рая земного, где б, кажется, довел только Бог жить и жить, в октябре 1824 года писал Жуковскому: «Спаси меня», то есть от ссылки, «хоть крепостью, хоть Соловецким монастырем». И это не фраза была, потому что и губернатору писал он, прося о замене ссылки на крепость. Нам, узнавшим, что такое Соловки, это в диво теперь. В каком порыве, в каком отчаянии и неведении мог поэт швырять Михайловское и просить Соловецкие острова? Вот это и есть та мрачная сила ссылки, чистого перемещения и водворения со связанными ногами, о которой догадались еще древние властители, которую изведал еще Овидий. Пустота, потерянность, жизнь, нисколько не похожая на жизнь. В перечне орудий угнетения, которые должна была навсегда размести светлая революция, на каком-нибудь четвертом месте числилась, конечно, и ссылка. Но едва лишь первые шаги ступила революция своими кривеющими ножками, еще не возмужав, она поняла: нельзя без ссылки. Может быть, год какой не было в России ссылки, ну до трех. И тут же вскоре начались, как это теперь называется, депортации, вывоз нежелательных.